Глава 4. Исход из бездны. Насекомые, как я узнал, изначально зародились на Шагае, планете, лежащей далеко за пределами досягаемости всех земных телескопов. Их мир вращался вокруг двойной звезды на краю Вселенной. На этой планете они построили свои города, полные сферических жилых куполов и пилонов, из того серого металла, из которого был сделан и конус. Почти все главные здания являлись шарами, на верхушке каждого располагалось отверстие без двери, через которое могли влетать и вылетать насекомые. Но имелось одно важное здание, которое было не шаровидным, а пирамидой, храм в центре каждого города, и мысли моего существа стали странно сдержанными на тему этого храма, куда все жители ходили на поклонение в ритуальные часы. Ибо я так и не смог коснуться воспоминаний о том, чему насекомые поклонялись внутри этой серой металлической пирамиды. Единственный факт, очевидный мне, заключался в том, что, как ни удивительно, обитатель этого храма был единым живым существом, которая каким-то образом находилась одновременно в каждом храме. Жизнь насекомых из серых городов не сопровождалась определенными закономерностями, за исключением некоторых ритуалов. Они покидали свои купола, когда ослепительный изумрудный свет двух солнц вставал над горизонтом, и в то время, когда группа жрецов, которых обычно все избегали, летела к храму, остальные жители занимались своими делами. Никому не нужно было питаться. Они жили за счет фотосинтеза зеленых лучей двойной звезды. И поэтому они посещали другие планеты, ища новые аномалии, которыми насекомые в своем извращении могли бы эстетически наслаждаться. Во время рождения моего информатора, раса, не нуждавшаяся в труде, погрузилась в ужасное состояние упадка. В то время как на Шагае они ради удовольствия мучили рабов из других миров, на других планетах они искали самые ужасные, одержимые духами места, чтобы посмотреть на тамошние ужасы. Такое времяпровождение пробуждало у насекомых забытые воспоминания. Еще одно занятие насекомых тогда не было полностью раскрыто мне, но оно казалось было связано с тем, что они участвовали в культе ведьм в своем форпосте на Земле. Во всяком случае, насекомые создали форпосты и построили города во многих внешних мирах. На случай, если по какой-либо причине Шагае станет непригодным для жизни, потому что у них к тому времени уже был опыт, что угодно может переползти край Вселенной и завоевать их мир. Поэтому они были в какой-то степени подготовлены, когда катастрофа действительно разрушила их мир за много эонов до их прибытия на Землю. Даже в то время, когда я посетил их храм, у насекомых было очень слабое представление о том, что в действительности разрушило Шагае. Они с самого начала наблюдали, как это происходило, но могли лишь приблизительно объяснить причину. Взглянув на картину того, что они видели, я не удивился их недоумению. Это случилось на рассвете одного из тех изумрудно освещенных дней, когда жители Шагае впервые заметили в небе неизвестный объект. Над двойным диском на горизонте, медленно приближаясь к их планете, появилась странная красная сфера. Края ее были размыты, а центр являлся четко обозначенной точкой малинового огня. В то же время приближение сферы было настолько незаметно, что лишь некоторые жители города обратили на нее внимание. Но когда наступил третий рассвет, объект находился уже намного ближе, и ученые расы начали изучать его. После долгих размышлений они решили, что это не звезда или планета, но какой-то вид небесного тела, что состоит из неизвестной материи. Спектр его был совершенно неизвестен. И вещество этой сферы должно было происходить из области, где условия отличались от тех, что характерны для нашей Вселенной. Из-за этой неопределенности в идентификации объекта, ученые не знали о его вероятном воздействии на свою планету, поскольку тело направлялось непосредственно к Шагаи и должно было достичь ее через три рассвета. На третий день сфера превратилась в огромное красное свечение на небе, затмив зеленое солнце и освещая Шагаи малиновым пламенем, но от него не исходило тепла. И кроме кроваво-красного света, насекомые не замечали никаких других признаков его существования. Жителям было непросто, так как угрожающая сфера на небесах очень тревожила их, поэтому многие насекомые часто посещали треугольный храм, чтобы помолиться своим богам. Существо, проникшее в мое тело, было одним из тех частых посетителей, и его жизнь спасло то, что оно находилось в храме, когда случилась катастрофа. Оно вошло через сводчатый портал, который закрывался листом из прозрачного минерала, защищая посетителей храма от любой угрозы снаружи. Когда насекомое собиралось покинуть храм после того, как исполнило обряд перед обитателем пирамиды, оно увидело продолжительную малиновую вспышку в небе, быстро приближающуюся к земле, и в то же время защитный лист быстро перекрыл выход. Около 40 других существ, которые также участвовали в богослужении, стопотом побежали смотреть сквозь прозрачный минерал на то, что происходило в городе. Когда красное свечение медленно исчезло, здания снова стали видимы, как и существа на улицах. Жители и дома каким-то образом изменились во время катаклизма. Они светились тем же малиновым светом, вытекающим изнутри каждого. И свет становился все ярче, меняясь от красного до оранжевого, затем от ослепительно-желтого до белого, пока насекомые корчились и царапали себя в беспомощной агонии. То, что храм был укреплен таким минералом, спасло тех, кто находился внутри. Излучение от взорвавшейся сферы почти не повлияло на насекомых в храме, и у них осталось достаточно сил. С помощью какого-то непонятного способа телепортации насекомые переместились вместе с храмом на ближайшую планету, где у них была колония, мир безликих цилиндрических существ, называемый его обитателями Кситслотл. Когда опустошенный мир Шагаи за пределами защитного листа стал удаляться, существа-насекомые увидели, как вращаются здания, и в мгновение ока взрываются жители. И их последнему взгляду предстали лишь шары света. Вот и все, что осталось от повелителей Шагаи, когда они погрузились в землю, заполненную малиновым излучением. По прибытии на Кситслотл, насекомые призвали остальную часть своей расы с других планетарных колоний присоединиться к ним. Безликие ужасы планеты были порабощены новой правящей расой. Из-за своей большой физической силы и слабого разума, местные обитатели были вынуждены выполнять все задачи по строительству нового города для насекомых на Кситслотле. Эти существа были покорены одним из инструментов, фокусирующих ментальную силу насекомых, который вызывал неприятные нервные импульсы. Сами по себе безликие были плотоядными, и если бы их не поработили таким способом, они могли бы съесть любое медленно движущееся насекомое. Однако было довольно легко заставить их трудиться, и благодаря их усилиям город быстро принял нужную форму. Насекомые прожили на Кситслотле не более 200 лет. За это время мой информатор достиг зрелости. Он не особо задумывался над тем, почему насекомые покинули эту планету, но это было как-то связано с безликими рабами и их несколько примитивной религией. Местные жители верили в легендарную расу растений, которая обитала на дне ямы с отвесными стенами где-то за пределами страны, в которой находился их город. Религия расы этой планеты требовала, чтобы время от времени среди них выбирались жертвы и бросались в пищу богам-растениям в яме. Насекомые не возражали против этой практики до тех пор, пока она не унесла слишком много существ, которых насекомые использовали в качестве рабочей силы. По крайней мере, пока группа насекомых не решила проследить за одной из жертв до самой ямы. После этого, однако, история, которую поведали вернувшиеся насекомые, заставила более суеверных существ, включая моего информатора, снова телепортировать храм вместе с некоторым количеством рабов из местной расы Кситслотла в качестве рабочих на планету в центре соседней галактики. Насекомое, которое передавало свои воспоминания в мой мозг, на самом деле не видело, что произошло в яме, так что эта картина не была ясной, как обычно. Но то, что оно помнило и слышало, конечно, вызывало тревогу. Вернувшаяся группа разведчиков видела, как безликое существо прыгает с края ямы и падает в ужасную темноту нижних областей. Затем послышался всплеск в этой темноте, и из нее поднялся огромный фиолетовый влажный цветок. Его лепестки жадно открывались и закрывались. Но самой большой аномалией того, что выплеснулось из ямы, были зеленые щупальца, имевшие на своих кончиках руки со множеством пальцев нечестивой красоты, которые цветок жадно тянул к тому месту, откуда жертвы бросались вниз. На новой планете в соседней галактике насекомые построили храм рядом с центром города. Это была необитаемая планета, которую колонисты назвали Туггон. Насекомые пробыли здесь меньше года, поскольку через 10 месяцев заметили неуклонное снижение числа рабов на планете и выяснили, что те исчезали после наступления темноты, хотя никто никогда не видел, как они уходили. Когда в последующие ночи исчезли также двое существ-насекомых, была организована поисковая экспедиция, и в нескольких милях от колонии они обнаружили огромный участок болотистой земли, в центре которого лежала огромная каменная башня, от которой свежие следы их сородичей вели к черному объекту на краю болота. При ближайшем рассмотрении черный объект оказался аккуратной кучей, состоящей из отрубленных голов насекомых вместе с их телами, и поисковики увидели, что вся плоть высасывается через зияющие раны на месте голов. Тогда группа не замедлила вернуться в город и потребовала скорейшего переноса храма Стукгона. После ухода Стукгона насекомые обосновались на планете, которую местные жители называли Элгихц, а для нас, землян, это Уран. Этот мир служил домом для насекомых на протяжении многих веков, поскольку коренная раса кубовидных многоногих металлических существ не была открыта враждебной, но позволила гостям построить их обычный форпост, используя труд существ с Кситслотла. Их старый храм обветшал из-за такого большого числа путешествий, поэтому насекомые построили новый в форме конуса, тщательно сконструировав многомерные ворота, которые должны были существовать в каждом храме, чтобы позволить войти тому, кого мой информатор описал как «тот, кто снаружи». Город процветал, и существа-аборигены Лгхкса постепенно приняли насекомых в качестве расы, управляющей планетой наравне с ними. Единственным, что не нравилось аборигенам, было то, что насекомые поклоняются отвратительному богу Азатоту. Сами они поклонялись относительно незначительному божеству Лрогу, которое приносило пользу своей пастве и требовало лишь ежегодной жертвы в виде удаления ног взрослого уранийца. Кубовидным существам не нравились туманные рассказы о зверствах, практикуемых на все еще живых жертвах в коническом храме Азатота. И когда мятежная кучка аборигенов начала посещать город насекомых, чтобы поклоняться там, старейшины Лгхкса посчитали, что следует предпринять шаги для предотвращения такого нежелательного вторжения в их теологию. Но, покуда не испытывая страха перед оружием расы насекомых, они не хотели навлечь на себя гнев бога-идиота и, наконец, решили ничего не делать. Прошло несколько лет, в течение которых произошли две основные последовательности событий. В то время как у большинства насекомых росла устойчивая ненависть к непристойным ритуалам Азатота и возникло стремление к простым ритуалам, предписанным почитателям Лрога, повстанцы, появившиеся среди аборигенов, неуклонно становились более пылкими в своем поклонении новому божеству и их ненавистью к своему родному идолу. Наконец, эти два чувства одновременно стали достоянием общественности. Это двойное откровение наступило, когда особенно ярая группа аборигенов-почитателей Азатота разрушила местный храм, разбив все статуи двуглавого божества летучей мыши Лрога, убив при этом трех жрецов. После того, как в мозги преступников залили кислоту, первосвященники Лрога заявили, что храм Азатота должен быть полностью удален с планеты вместе со своими почитателями из насекомых, хотя те, кто будут исповедовать религию их планеты, могут остаться, если захотят. Кубовидные аборигены, которые стали адептами культа Азатота, в качестве примера рассматривались так же, как и первые преступники. Лишь около 30 членов расы из Шагаи остались привержены своей вере, но, сосредоточив силы, они смогли телепортировать храм на ближайшую планету — Землю. Они сотворили несовершенную материализацию на поляне возле Гоутсвуда, оставив большую часть храма под землей, и только 9 метров выступали над поверхностью. В верхней части конуса жили насекомые, в то время как в центральной части находились камеры для существ из Кситслотла. В нижней 12-метровой части сохранилось то, чему они поклонялись в храме. В дневное время насекомые поклонялись обитателю тайной части храма, но после наступления темноты они коварно выбирались на поверхность, чтобы загипнотизировать избранных людей и заманить их на поляну. Из этих привлеченных сформировался декадентский ведьмовской культ, выросший вокруг храма на поляне. Члены культа не просто посещали поляну, чтобы поклониться насекомым и совершать на алтаре человеческие жертвоприношения. Они отправлялись туда, чтобы испытать непристойное удовольствие. Сектанты позволяли насекомым внедрять чужеродные воспоминания в свои мозги и наслаждались ими так же, как наркоманы, получающие удовольствие от бреда, порожденного их собственным разумом. И в этот момент, помоги мне Бог, я испытывал те же ощущения и ничего не делал, чтобы избавиться от них. По мере того, как рос ведьмовской культ, насекомые начали составлять план. Поначалу они просто заманивали людей в свое убежище, чтобы получать удовольствие от извращения их подсознания. Но постепенно насекомые пришли к выводу, что если они будут правильно обращаться со своими жертвами, то станут новыми правителями планеты. Сначала они могли бы поработить жителей близлежащей местности, а затем, по мере своего размножения, всю планету. Люди могут быть либо уничтожены полностью, либо сохранены в качестве вспомогательной рабочей силы, в то время как новоявленная раса насекомых будет строить города и храмы, и, наконец, возможно, построит огромные многомерные врата, которые сами по себе позволят Азатоту войти в эту вселенную в своей первоначальной форме. Таким образом, определилась окончательная цель культа. Для насекомых стало большим ударом, когда местный культ стали преследовать за колдовство, и всех его членов казнили. Хуже того, стало известно, что поляна была нечестивым образом связана с этим колдовством, так что те, кто жил где-то рядом с ней, быстро переехали в более здоровую обстановку. Насекомые могли бы телепортироваться, если бы не какая-то составляющая атмосферы, которая мешала этому. Это же препятствие не позволяло существам летать на большие расстояния. Поэтому они отказались от идеи телепортации храма и стали использовать существ из Кситцлотла для охраны поляны в дневное время, когда насекомые поклонялись своему богу. Этих кситцлотлиан они на своем языке называли «дневными стражами» и поручили им загонять на поляну неосторожных путников, забредших в лес. Немногих удалось им заманить в конус, который насекомые пытались использовать в качестве основы для нового культа, что они предварительно планировали создать, но безуспешно. Тот молодой человек, попавший на поляну, о которой рассказывала легенда, был первым за многие годы и оказался таким нерасположенным к общению субъектом, что попытки заставить его подчиниться привели лишь к его полному безумию. После его визита единственным человеком, который действительно был захвачен одним из насекомых-паразитов, стал я. Вот таким образом история насекомых из Шагаи дошла до нынешнего момента. На минуту я задумался о том, какие воспоминания, загруженные в мой мозг, проявятся дальше, но почти сразу же после этого я узнал, что это будет. Насекомое решило сделать высшее откровение. Оно собиралось раскрыть одно из своих тайных воспоминаний о посещении нижних частей храма. И тут же существо оказалось в верхней части конуса, лежа на серой металлической плите в своей комнате. В тот момент оно проснулось, почувствовав восход солнца снаружи, а затем вытянула ноги и соскочила с плиты, направившись к раздвижной двери. Оно вставило кончик своей ноги в одну из ямок на двери и отодвинуло ее, обернувшись, чтобы посмотреть на пустую полукруглую камеру и мигающий свет над плитой, установленной там, чтобы загипнотизировать жильца и быстро вводить его в сон. Насекомое присоединилось к ритуальной процессии своих собратьев, которые готовились спуститься в нижние помещения. Идущие во главе процессии несли длинные, заостренные стержни из все того же серого металла, в то время как остальные держали части трупа уроженца Кситцлотла. Казалось, стержни вынуждали тайного обитателя вернуться на место, когда он слишком жаждал жертв. Единственное, что сейчас могли предложить насекомые, было бы расчлененное безликое существо из рабочих, которое стало слишком слабым, чтобы быть и далее полезным. Приспосабливая свое оружие, руководители процессии двинулись вниз по наклонному спиральному коридору. Мое существо, пристально глядя вперед, как предписано, последовало за ними, неся несколько отрубленных щупалец, как подношение. Они прошли по серому коридору, не замечая на стенах барельефы, изображающие обитателей пещер и руин на дальних мирах. Они также не стали обходить стороной клетки с рабочими кситцлотлианцами. Даже когда те бились об двери и в беспомощной ярости вытягивали свои щупальца, ощущая части своего товарища-раба. Проходя через комнату воспоминаний, где насекомые хранили безглазый труп одного экземпляра от каждой расы, подчиненной им, процессия тоже не стала оборачиваться. Первая остановка в их ритуальном шествии состоялась у резных дверей внутреннего святилища храма, над которыми были изображены определенные картины. Перед дверьми каждый участник процессии обернул свое туловище крыльями и на мгновение простерся ниц. Затем Стоявшее впереди существо-насекомое вытянуло свои сложенные усики и схватилось за выступ на поверхности двери. Поколебавшись мгновение, согласно ритуалу, оно всеми тремя ртами произнесло в унисон три незнакомых слова и затем открыло дверь. Первым объектом, который появлялся в поле зрения, когда входная дверь сдвигалась в сторону, была приземистая шестиметровая статуя, отвратительно детализированная фигура, которая не напоминала ничего, даже отдаленно похожего на гуманоида. В мой мозг тут же пришла информация, что этот объект представлял бога Азатота. Азатота, каким он был до своего изгнания вовне. Но глаза моего информатора быстро отвернулись от чуждого колосса к огромной двери позади него. Дверь была окаймлена миниатюрными изображениями насекомых. Все указывали на что-то за этой дверью. Вожди подняли свое остроконечное оружие и подошли к последней двери, а за ними последовали остальные, глядя прямо вперед. Один из лидеров теперь причудливым жестом поднял свой жезл, в то время как другие пали ниц полукругом перед окаймленной дверью, вращая своими усиками в согласованных и странно тревожных ритмах. Затем, когда распростертый полумесяц существ снова поднялся, другой лидер выдвинул свои усики и прижал их к дверному выступу. Он открыл дверь без колебаний.